Глава 8. Лечение. Лежа на полу на животе, выгнув спину дугой, вытянув руки за спиной и сцепив пальцы в замочек, я пыталась задержать дыхание. Преподаватель, помогавший нам воссоединиться со своей первобытной сущностью, сказал: «У тебя прирожденный талант». Я захохотала одновременно со всеми присутствующими и потеряла равновесие. Может, всю свою жизнь я и шла к тому, чтобы заниматься кундалини-йогой на казенном ковре с кучкой алкашей и наркоманов, пребывающих в разной степени физического и морального разложения. Особенно сложные позы приходилось повторять раз по 30, но преподаватель обещал: «В итоге будете летать». И мы, рабы своих зависимостей, искренне стремились к высоте. Где-то месяц назад или чуть раньше, переживая похмелье, пусть и не самое жесткое, что со мной случались, я решила, что приму любую помощь, чтобы раз и навсегда разделаться с алкоголизмом. Я опять опаздывала на работу, безуспешно пытаясь собраться с силами. Меня мучил сушняк, я тряслась в панике. В принципе, со мной такое не раз бывало, но в то утро чаша терпения переполнилась. Я больше так не могла. Я вспомнила то ночное ощущение, трепет перед блестящей перспективой трезвой жизни. Я позвонила начальнику из автобуса и сказала, что надо поговорить. Я долго шла к этой точке, к тому, чтобы принять, что со мной происходит. В юности я не планировала в 30 оказаться в реабилитационной клинике. Раз я только сейчас осознала, что жизнь не всегда бывает такой, как ты хочешь, и ожидания не всегда оправдываются, что ж, значит, мне отлично жилось до того. Я читала свои старые дневники. Незадолго до того, как уехать с Оркни в 18, я составила весьма амбициозный список всего, что хочу достичь. Но при этом, удивительное дело, проницательно отметила: этот мир искусства, моды, литературы, рок-н-ролла, куда меня так сильно тянет, может меня погубить. Прошло 10 лет, я, конечно, здорово повеселилась, мне было что рассказать, но помимо этого, год за годом, день за днем, я втягивалась в разрушительную зависимость, несущую с собой неудовлетворенность и одиночество. На протяжении этих лет меня бывало осеняло, что у меня проблемы, но я почему-то не могла приступить к их решению. По пьяни я откровенно и свободно говорила о своем алкоголизме. Наутро после диких кутежей вновь и вновь принимала решение начать сначала. Я 3 раза всерьез пробовала бросить пить, и каждый раз продержалась около месяца. Сначала это была неудавшаяся попытка удержать бойфренда, в другой раз сохранить работу. Я тогда пила лекарство «Энтабьюз», якобы вызывающее аллергию на алкоголь, не сработало. В 3-й, прошлым летом, попытка убедить соседей не выгонять меня из квартиры. И опять провал. На этот раз у меня не было ни бойфренда, ни квартиры, ни работы. Терять было уже нечего. А значит, надо было бросать пить ради самой себя, что, в принципе, является единственным рабочим вариантом. На этот раз я поставила во главу угла трезвость. Я ушла с новой работы, пошла к терапевту, а он направил меня в муниципальный консультативный центр помощи зависимым от наркотиков и алкоголя. Сидя в зале ожидания, я плакала, но не из-за того, в какой жопе центр был расположен, не из-за грязных стульев, не из-за тупой бюрократии, а из-за запаха. Это был тот же кислый смрад, что наполнял мои спальни в Лондоне. Запах больной овцы, который надо нарисовать на шкуре баллончиком красный крест и отправить на убой. Это не совсем то же самое, что пары алкоголя. Это болезненный запах, исходящий из пор живого существа, чьи внутренние органы, печень и почки, пытаются переработать токсины и избавиться от яда, вытолкнув его через кожу, ногти, глазные яблоки. Этот ацетоновый запах мне был знаком с детства. Я впервые его ощутила, когда умирали наши овцы. Как-то утром папа зашел на поле и обнаружил, что более 20 овец лежат на боку или на спине, раздутые, как шары, а другие бродят вокруг, спотыкаясь, как пьяные. Овец прошлой ночью отвели на новое поле, где они нажрались звездчатки. Грибковый налет на траве образовал пену, из-за чего овцы начали пухнуть и никак не могли прорыгаться. У них в кишечнике формировались газы и вызывали непроходимость. Отчаянно пытаясь спасти животных, мама и папа ходили между несчастными овцами, заливали некоторым из них в глотку растительное масло, чтобы осадить пену, а другим засовывали трубки со штырями прямо в желудок, чтобы газы вышли. Мы с Томом в ужасе наблюдали. Многих овец удалось спасти, но 5 умерли прямо на поле, а еще парочка в течение ближайших пары дней. Я просилась в реабилитационную клинику с проживанием. Хотела, чтобы меня заперли, но в консультативном центре решили, что раз я представляю собой нечто среднее между зависимой и сильно пьющей, меня будет правильнее, а главное дешевле, определить на дневную программу. Так что я осталась жить дома. На тот момент я жила в крошечной комнатушке над пабом в Хакни-Уик. За 2 недели до начала программы я много пила, использовала свой последний шанс. И как-то навеселе позвонила скептически настроенным родственникам, чтобы рассказать о своих планах. Когда я сказала папе, что программа продлится 3 месяца, он посочувствовал и изрек: «Я 3 года провел в психушках. Надеюсь, ты справишься быстрее». После недели детокса, на протяжении которой я каждый день приходила в центр, принимала успокоительное либриум, чтобы облегчить абстинентный синдром, проходила дыхательный тест на уровень алкоголя в крови и получала еще горстку таблеток, чтобы принимать дома, началась 12-недельная программа. Ее финансировало местное правительство, да и сейчас финансирует. Одновременно программу может проходить до 20 клиентов. Там работают нанятые на полный день психологи-консультанты. Когда я пришла туда, процент выбывших был очень высок. На тот момент у программы, запущенной в 2006 году, было свыше 100 выпускников, людей, прошедших курс и сумевших более 12 недель полностью воздерживаться от наркотиков и алкоголя. Первый день в центре прошел странно. Мне пришлось давать мочу на анализы с открытой дверью туалета. От стеснительности вскоре не осталось и следа, потому что мы сдавали мочу и проходили дыхательный тест 2 раза в неделю. В центре было запрещено пить кофе. И хотя я каждый вечер самостоятельно уезжала домой и каждое утро самостоятельно добиралась до центра на велосипеде, в первые 2 недели мне не разрешалось покидать центр в обед без сопровождения. А вдруг я решу, что групповая терапия и все эти телесные контакты мне даются слишком сложно, и надо побаловать себя в пабе или кофейне. Программу одновременно проходили 10 человек, и только 1 или 2, кроме меня, боролись только с алкогольной зависимостью. Все остальные также сидели на кокаине, героине, креке или других наркотиках. Среди нас были и пожилые кокни, непринужденно болтающие на рифмованном сленге, и грубые парни-мусульмане, говорящие на наречии, которые я не понимала. Они обменивались словечками вроде «хрень-михрень». Но зачастую, когда люди раскрывались, первое впечатление оказывалось ошибочным. Помню, я заметила у кого-то в ушной раковине маленький кусочек пластыря, и подумала, что это какие-то местные приколы. А потом мне объяснили, что пластырь просто остался с сеанса акупунктуры. Мы занимались по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 10:30 до 16:30. Раз в неделю у каждого была консультация 1 на 1 с психологом. В остальное время мы работали как интенсивная группа. Каждый день проходили 4 занятия. Групповая терапия, еженедельные отчеты о том, как мы держимся чистыми, лекции о питании или гемотрансмиссивных вирусах и мастер-классы на такие темы, как предотвращение рецидива или самооценка. По средам у нас был выходной. Предполагалось, что в этот день мы будем ходить к врачам, разбираться со страховыми пособиями, встречаться с полицейскими, прикрепленными к условно-заключенным, в общем, разгребать проблемы, которые зависимые обычно создают себе. В рамках программы мы также посещали 3 встречи анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов вне центра. В мой первый день в центре у нас было занятие с одной прекрасной монахиней лет за 70, которая уже много лет работала с зависимыми и заключенными. В какой-то момент она потеряла свой красный маркер, не могла найти его, хотя он лежал прямо перед ней. И тут один из старожилов, он проходил курс уже 6 недель, сказал мне шепотом: «Да она нажралась». Это, конечно, бородатая шутка, типичная для реабилитационных центров, но я все хихикала и никак не могла остановиться. По меньшей мере 4 раза в день мы вставали в круг, брались за руки и читали вслух молитву о душевном покое. Несмотря на всю странность этого действа и мою нелюбовь к религии, я вскоре втянулась и начала получать удовольствие. И все же происходящее было для меня шоком. Часто я в смятении и печали размышляла о том, как же меня сюда занесло. Казалось, я совсем недавно была девчонкой с фермы на острове, и вот бац, прошло 12 лет, и я почему-то уже в реабилитационном центре в Лондоне или же сижу в центрах армии спасения или церквях в компании таких же отбросов общества, пью чай из кружек со сколами и ухахатываюсь над историями о том, как кто-то обосрался в кровати. Нам давали письменные домашние задания, основанные на программе «12 шагов анонимных алкоголиков», и мы должны были зачитывать свои тексты вслух перед группой. Мы откровенничали о своем прошлом, я делилась позорными ситуациями, о которых ни с кем не говорила раньше. Все мы так делали, это создавало особое доверие и сплачивало нас. Ничего подобного я в жизни не испытывала. В отличие от пьяных откровений и полночных разговоров, на следующий день я помнила содержание наших бесед. Я отдавалась делу всерьез, старалась честно отвечать на вопросы консультантов и внимательно слушать других. Я хотела быть лучшей ученицей в реабилитационном центре. Составляя списки нежелательных последствий своего пьянства, я осознавала, что у меня действительно есть проблемы, и я оказалась в правильном месте. Сначала мне казалось, что полностью отказаться от алкоголя — это слишком. Но болезненный опыт заставил признать, что контролировать и ограничивать количество потребляемого спиртного мне не удается. Как начну, не могу остановиться. Главный принцип анонимных алкоголиков — не выпивать первую порцию, после которой алкоголик уже не владеет собой, и продолжает следовать этому правилу день за днем. Согласно их теории, я живу и всегда буду жить содержимостью алкоголем и мощной тягой к нему. Одержимость выражается в желании выпить, которое возникает неожиданно, как толчки на ферме. Это практически неощутимый зуд, который никуда не исчезает и всегда таится где-то на задворках сознания. Думаю, он останется со мной до конца жизни. Я должна сохранять бдительность и не позволять себе эту первую порцию, которая разбудит тягу, то есть невозможность остановиться. Один крошечный глоток, и меня быстро затопит. Когда мы пьем, алкоголь, а точнее этанол, поглощается стенками желудка и проникает в кровоток. В мозгу он путает сигналы нейромедиаторов, действуя как отравляющее вещество, депрессант или релаксант. Для людей, склонных к зависимости, алкоголь быстро становится главным способом справиться с тревогой и стрессом. Из-за постоянного употребления наркотика нейронные связи повреждаются до такой степени, что восстановить их уже никогда не получится. угроза рецидива и возникновения других зависимостей останется со мной навсегда. Консультанты постоянно поощряли нас делиться своими чувствами обо всем сказанном или происходящем в группе. Эмоциональные реакции зависимых искажены и подавлены потребляемыми веществами, поэтому нам было важно вновь обрести понимание своего душевного состояния, того, как чувства влияют на наши действия. Один из моих, как мы друг друга называли, коллег, пытаясь сформулировать, что он чувствует по поводу какого-то своего преступления, совершенного под влиянием наркотиков, глубоко задумался и изрек: «Я бился как солдат». И пусть это не было, строго говоря, чувством, после бесконечных «мне стыдно» или «мне жаль», его слова разрядили обстановку, мы расхохотались, и эта фразочка прочно вошла в наш обиход. Каждый день происходили забавные и очень показательные случаи. Как-то в обед мы говорили о витаминных добавках. Большинство из нас прописали разные типы витамина В. Об их пользе и о том, не лучше ли получать витамины напрямую из фруктов и овощей. Ну, то есть, когда ешь салат, разве не сразу чувствуешь, сколько пользы это тебе приносит? Я осознала, что все мы настолько находились в плену своих зависимостей, что тут же принялись обсуждать, можно ли опьянеть от моркови. В другой раз к нам в центр зашли два полицейских в штатском, и большинство парней, а я какое-то время была единственной девушкой на программе, сразу занервничали и потянулись за пальто. Оказалось, полицейские пришли просто проведать нас. Никого конкретно они не искали, но этот случай помог мне лучше понять, что за люди мои новые друзья. Как-то утром коллега пришел в футболке с Джек Дэниелс, и его попросили ее больше не надевать. Он не подумал, что это может быть неуместно. А я сказала ему, восстанавливающемуся наркоману, что на следующий день надену футболку с героином. Нам действительно надо было проявлять сознательность. Как-то в серванте на кухне обнаружился стакан с логотипом пива Red Stripe. Оно раньше было одним из моих любимых. И вот уже мы оживленно обсуждали, кто какое пиво предпочитает. Настоящий эль в огромных кружках или суперкрепкий баночный лагерь. Очень легко запускался этот механизм. Сказав «твое здоровье» вместо «будь здоров», ты уже ступал на опасную территорию. Мы проводили время не только в центре. Например, ездили на городскую ферму и на встречи анонимных наркоманов. По ощущениям, это было нечто среднее между школьной экскурсией и побегом из тюрьмы. Группу хихикающих придурков отпустили покататься по Лондону на общественном транспорте без сопровождающих. Если бы не реабилитационный центр, я никогда бы не оказалась в такой компании. И помимо мучений от расставания с алкоголем, я порой испытывала искреннюю радость. На городской ферме все мы заулыбались, увидев, как бывший торчок спокойно сидит на камне и зовет трех ягнят присоединиться к нему. А один из приятелей наркоманов продемонстрировал мне костяшку безымянного пальца на правой руке. Она стала совершенно плоской, потому что он выбил ее много лет назад, ударив корову. Я обратила внимание на то, что ягнята тут грязнее, а поля менее плодородные, чем дома на Оркне, и стала гнать от себя нежеланную тоску по дому. Иногда тяжелые мысли одолевали меня. Я пыталась бежать от самой себя. У меня развилась привычка пить в огромных количествах колу, и это в сочетании с сигаретами хоть как-то помогало. Я хотела жрать собственные зубы, разъедаемые колой, которую я все заливала в себя, пока не начнет тошнить. Я хотела погрузиться в медицинскую кому. Я хотела, чтобы будущее наступило прямо сейчас. Я хотела заботиться о других и не оставаться в одиночестве. Больше всего на свете я хотела оставаться трезвой. Но как же мне, блядь, хотелось выпить. Вечером я возвращалась из реабилитационного центра в свою спаленку совершенно измотанной. Впервые за долгие годы я старалась быть честной с собой. Я не пила, хотя часто хотелось, а просто валялась на кровати при открытом окне и читала что-нибудь в интернете. В те летние ночи мне не верилось, что зима вообще существует. А когда я пыталась воскресить в памяти Оркни, представляла просто какой-то сказочный мир. Как-то раз после занятий я зашла навестить ребят, которые уже ушли с программы. Один завершил ее по истечении 12 недель, другого попросили уйти через 8, и теперь получили жилье в многоквартирном доме по соседству примерно с 20 другими зависимыми мужского пола и социальную поддержку. Это было странное место. Комнаты, как в гостинице, со своей ванной, вход по пропускам, застарелый запах табака. Было ощущение, что ты то ли в отеле, то ли в тюрьме, то ли в студенческом общежитии. Мы с Саидом были ровесниками. И, несмотря на все различия между нами, последние 10 лет провели примерно одинаково, разрушая одни отношения за другими и теряя работу. Он годами употреблял крэк и героин, но на тот момент, когда я зашла к нему в гости, уже 5 недель как завершил программу и более 4 месяцев оставался чистым. Саид рассказывал, что не окончил школу из-за драк, вандализма, а потом и торговли наркотиками. Он не раз пытался бросить, ему даже прописывали метадон. Он уезжал в Бангладеш, но ничего не помогало. Каждый раз рецидив. На сей раз, как он сказал, он не стал убегать от проблем. В последний раз он ширнулся в феврале. 21 день держался сам, а потом присоединился к нашей группе. Успешный опыт Саида был скорее исключением, чем правилом. Мне не могли предоставить статистику, но из 10 людей, которые уже были на программе, когда я к ней присоединилась, успешно ее завершили лишь 2. Одна ушла, решив, что программа слишком насыщенная, другого попросили уйти из-за неспособности придерживаться правил, 5 выкинули за употребление алкоголя или наркотиков. Пока я проходила программу, к нам приходили новые люди, и по ним статистика оказалась примерно такой же. Программа действительно была непростой. От нас требовали 100% трезвости и не терпели ни малейшего отступления от правил, как на программах с проживанием. Но в то же время все вечера и выходные мы проводили в реальном мире с его давлением и соблазнами. Пока мы с Саидом общались, на кухню зашел мужчина, которого выгнали с программы во 2-ю неделю моего пребывания, за рецидив. Он теперь выглядел так ужасно, что это пугало. Он жутко похудел, у него выпало несколько зубов, руки и лицо были все в болячках, как мне потом сказали, это были ожоги от сигарет. Он рассказал мне, как, уйдя с программы, пустился во все тяжкие и в результате на 5 дней оказался в психиатрическом отделении больницы Майл-Энд. Он добавил, что начал опять ходить на встречи анонимных алкоголиков, старается не брать в рот спиртного и чувствует себя лучше. Но, судя по его дикому взгляду, все было не совсем так. Последний раз я пила 73 дня назад. Я была на программе уже 2 месяца с лишним и чувствовала главным образом, что мне повезло. Целыми днями я слушала чужие истории, и мне становилось так грустно, когда люди рассказывали, как провалились в зависимость. Однажды на сеансе групповой терапии один из старших коллег рассказывал о своей семье, с которой не общался более 10 лет из-за своего вечного пьянства. Он научился не думать о них слишком много, а, ложась спать, говорил себе, мол, не должны мне сниться сын, дочь, жена, но больше-то некому мне сниться. Другой коллега лет за 50, бывший героиновый наркоман и дилер, зачитывал вслух свое домашнее эссе о том, как он в детстве любил плавать в лодке, рыбачить, выходить в открытое море, о некогда нежных отношениях с женой, которая ушла от него еще в 80-х, и все присутствующие, включая консультантов, которые не такого наслушались, и мужчин, которые провели полжизни в тюрьме, еле сдерживали слезы по разбазаренной жизни, похороненным амбициям, разбитым сердцам. Я никогда не употребляла инъекционные наркотики, не была проституткой, не курила крэк при своем ребенке, не сидела 8 лет в русской тюрьме, не нападала на стариков в парке, не проходила 6 детокс-программ и 4 программы в реабилитационной клинике, каждый раз скатываясь в болезненный рецидив. Со мной все еще общалась семья. Моя кожа не пожелтела. Я оглядывала комнату и осознавала, что все присутствующие, когда-либо состоявшие в браке или в отношениях, развелись или расстались с партнерами. Я радовалась, что бросила именно сейчас. Я не хотела разбить кому-то сердце своим алкоголизмом. Я также понимала, как мне повезло иметь возможность отключиться на 3 месяца от реального мира, чтобы разобраться со своей жизнью, проходить эту программу бесплатно, с поддержкой наших замечательных консультантов. Так как коалиционное правительство сокращало расходы на социальную сферу, будущее программ, требующих мощного финансирования, таких как это, было туманным. Премьер-министр был настроен жестко и порицал зависимых и людей с ожирением. Около 80 тысяч зависимых получали пособие по нетрудоспособности, алкоголиков из них было 42 360 человек, и коллеги удивлялись, что их так мало, подчеркивая, что общество не желает платить налоги на содержание тех, кто лишился трудоспособности по собственной вине. Я все время думала об алкоголе. Он присутствовал где-то в подсознании, как легкий звон в ушах. Мой разум и тело регулярно пронзали мощные вспышки желания. А еще эти сны, сны об алкоголе. Я уронила бутылку вина на кухне, опустилась на колени и стала слизывать вино с кафеля, как собака, вместе с грязью и осколками стекла. Проснувшись, я ощутила облегчение от того, что это лишь сон. Как-то днем у нас был сеанс акупунктуры. Мы неуклюже играли воображаемыми светящимися шариками чи, из ушей и третьих глаз у нас торчали иглы, мы старались настроиться на серьезное восприятие звуков свирели. Охваченная чувством, противоположным дзен-спокойствию, я помчалась курить, затем пылесосить комнату. Каждую неделю мы выполняли разные терапевтические обязанности, а потом вскочила на свой велосипед и покатила вдоль канала к лавочке. У меня кружилась голова, я наслаждалась сладким ароматом цветущих растений, махала руками загадочным чиновникам, проплывавшим мимо в оранжевых лодках, слушала раздающуюся из фургона мороженщика Янки Дудл, любовалась следами самолетов в небе восточного Лондона и думала: это безумие. Я начинала понимать, что трезвость может быть своего рода путешествием, и я с ним справляюсь как настоящий солдат.